Глава 5. Один на один с КГБ. Последний муж Маринки был сценарист с телевидения. И напрочь она разругалась с ним, а не с режиссером. Поэтому, когда начались съемки нового фильма, почему-то совершенно другому сценарию, режиссер начал ей названивать и просить о помощи. Маринка ломалась, конючила какое-то время, мол, я теперь в солидной фирме работаю. Однако ее болезненная любовь к кинематографу победила, и тем паче, что съемки шли по ночам, бессменный в течение многих лет ассистент Марина Ройфман снова включилась в творческий процесс без отрыва от основной работы. Столь бешеный ритм заставил ее резко сократить количество поглощаемых спиртных напитков, что радовало Давида. Однако и на секс сил теперь оставалось немного, что его огорчало. Поэтому в итоге Маревич сумел, согласовав вопрос с Юрой Шварцманом, вывести Марину из-под смертельного удара Гастона и договориться о работе на полставки. Но в том январе съемки были как-то особенно интенсивны. Давид перестал видеть свою гражданскую жену по ночам и начал подозревать ее любимого режиссера в коварных планах сделаться четвертым мужем. Самому Давиду такое ни в коем случае не грозило, и он пытался относиться к этому псевдоадультеру философски. Но все равно было грустно, вроде и не один, а вот поди ж ты, опять одинок. В дверь позвонили. 10 вечера. Поздновато уже для незваных гостей. «Кто там?» «Откройте, я из милиции». В начале 91-го в ответ на такие просьбы иногда еще и открывали запросто. Но Давид на всякий случай глянул в глазок, благо есть. Человек не прятался. Пришел без формы, но в глазок совал какое-то удостоверение. Фиг прочтешь таким образом. Открыл, прочел. Спокойно, не торопясь. Человек в штатском никуда не спешил. Это и был человек в штатском. Майор Терехов, но не из милиции. Вы уж извините, мы когда правду говорим, некоторые не открывают, думают, шутка. И в ответ шутят. Мол, сейчас не 37-й год, валите, мол, отсюда. КГБ скоро распустят. А нам, сами понимаете, обидно такое слушать. Ну, а моя милиция меня бережет, милицию народ любит. Что бы там ни сочинял ваш брат-журналист, какие бы там ни писали романов под названием «Мент поганый». Кредит доверия у милиции еще очень высок. «Распишитесь вот здесь, пожалуйста». «Длинную речь произнес товарищ в штатском. Для чего бы это? Ведь не для того же, чтобы Давид покрасивее расписался. А расписаться пришлось за повестку в аккуратно разлинованном журнале. И запомнилась поэтому фамилия предыдущего товарища по несчастью некоего Фирсова Виктора Андреевича». «Значит, мы вас ждем, Давид Юрьевич, в четверг вечером после 6, а адрес там печатными буквами написан. До свидания». «А все-таки, простите, чем обязан?» Не удержался Давид от глупого вопроса уже вдогонку уходящему майору. Терехов остановился и, обернувшись с вежливой улыбкой, сказал: «В четверг вам все объяснят». Первая мысль была такая — никуда не ходить. Приглашение, а оно так и называлось — приглашение, уничтожить и выкинуть все из головы. Как он выбрасывал всегда бесконечные повестки из военкомата. Тоже своего рода приглашение. На сборы, переподготовку, на вручение нового звания. Было и такое. Как выяснилось потом, а он не пошел, остался для себя лейтенантом. Но тут тебе, брат, не военкомы домогаются. Тут, брат, дело посерьезнее. Не ходить, значит удариться в бега. А что может быть глупее? Для посвященного это глупость в квадрате. Называется бегать от судьбы или от собственной тени. Он ведь даже не знает, когда настанет следующий особый день. Не знает, сколько ему еще надлежит ждать Анну или Шарон или кого-то третьего. Кого-то способного пролить свет на смысл и срок его земного существования, для которого он, Давид, кстати, и не предназначен. Ну ладно, прекращай демагогию. Что, если эти искусствоведы в штатском все-таки берут его на понт? Как райвоенкомат. Не придешь, и хрен с тобой. Ежика вычеркиваем. Может такое быть? В наше время все может быть. Они даже могут оказаться не гобистами, а бандитами какими-нибудь, мафиози. Запросто. И что? А ничего. Давид вдруг очень ярко представил себе, как они, неважно кто, послезавтра, то есть в назначенный вечер, приходят к нему, как вариант, ловят в другом месте. Уже раздраженные, уже озлобленные, из порога начинают материться и дубасить ногами. Куда только девается вся их хваленая вежливость. И вот уже его, Давида, с отбитыми почками и мокрыми штанами заталкивают в машину и доставляют все равно туда же, куда он мог бы сам прибыть двумя часами раньше, безо всех этих приключений. Красиво рассуждаешь, скотина. А рассуждать на самом деле не о чем, и советоваться не с кем. Это твоя личная проблема. Ни Гели, ни Гастона, ни Витьки, ни Вальки Бурцева, даже не Маринкина, а только твоя личная. Вспомни все, чему учил Бергман, и вперед. Да, а кстати, куда идти-то? Он посмотрел. Ну, конечно, конспиративная квартира. И хорошо, и плохо. Если верить опыту Игоря Альфредовича, это еще не арест. Но, с другой стороны, таким визитом дело не кончится. И вообще он предпочел бы побывать в святая святых и плюнуть там на темно-красный ковер, по которому ходили ноги легендарных сатрапов. Может, поэтому таких, как он, туда и не приглашают? Ну, а рассуждай, не рассуждай, четверг настал быстро, а пролетел еще незаметнее. Пистолет он отнес на работу еще в среду и убрал в сейф во внутренний отсек под свой личный ключ. Правда, специфика ситуации заключалась в том, что от внешнего отсека ключ был только у Гастона и Гели. Так они специально придумали. В общем, без посторонней помощи Давид и до оружия теперь добраться не мог. Но он чувствовал, в существующем положении это лучший вариант. Главное переждать возможный обыск. Не вечно же ему жить в таком страхе. Гастону наплел про зубного врача. Маринке по телефону сказал, что может задержаться в конторе. Если вдруг съемку отменят, чтобы она не удивлялась. И поехал. До метро Автозаводская, а дальше пешочком. Почему-то подумалось, негоже перед ГБ выпендриваться, мол, такой я крутой, городским транспортом не пользуюсь. Поднялся на 6-й этаж, позвонил. Отворил ему симпатичный молодой человек, так и оставшийся затем в прихожей. А в комнате за накрытым чайным столом встречал майор Терехов. И с ним капитан Сомов, как представился новый искусствовед. Очень маленький, кругленький, розовощекий, совсем нетипичный и оттого еще более раздражавший. «Садитесь, вот ваша чашка». Чаю, между прочим, рекомендую выпить. Заботливо пояснил Терехов. Мы туда ничего не подмешивали, уверяю вас. А чтобы не нервничать, согласитесь, все-таки лучше глоток другой. В горле-то, небось, и так уже пересохло. Сволочь, — подумал Давид. Вот только начни спрашивать, я на тебе отыграюсь. А спрашивать начали издалека. Никаких чудес, рутина. Родился, учился, женился. Не женился, ну и правильно. К отцу как относился? Хорошо. А как же еще можно относиться к отцу? Ах, ну да, можно еще относиться плохо. Нет, он хорошо относился. Ну, а такая фамилия Бергман что-нибудь говорит ему? Что-нибудь говорит? Бергман Игорь Альфредович. Ах, Альфредович! А я-то думал речь об Ингмаре Бергмане. Земляничная поляна, понимаете ли. Осенняя соната. Фанни, понимаете ли, или Александр. Улыбаются, юмор оценили. Где познакомились? Слова звучат очень жестко, глаза смотрят холодно. Похоже, театр абсурда закончился, и начинается допрос. Где познакомились? У него дома, разумеется, и познакомились. Адрес, телефон, откуда? От отца, естественно. Молодец, Дот, молодец. Кто бы подумал, что ты так сможешь? Ведь они это проглотили, они поверили. Вперед, смелее. Вы встречались с Бергманом где-нибудь еще, кроме его дома? Нет, впрочем... А, ну как же? На митингах встречался, 4 февраля, например, на Октябрьской, у Шоколадницы. Место сбора у нас там было. Товарищи в штатском заскучали. И тогда розовощекий, кругленький капитан спросил, не отрывая глаз от своей чашки. «Давид Юрьевич, а вы читали книгу под названием «Заговор посвященных»?» «Нет, никогда. А кто ее написал?» «Получите, гады! Ухожу в несознанку, да еще попутно пробую у вас кое-что узнать». «Вопросы здесь задаем мы». Фи, какая банальность! Однако узнать ничего не удалось и не удастся. Счет 1-1. Ну, конечно, конечно, принял он правила игры. Я просто думал уточнить по названиям. Знаете, не все книги помню, много читать приходится. Что, и такого много? Искреннее удивление на лице Сомова и сразу взгляд обратно в чашку. «Какого такого?» — спросил Давид. Сомов тяжко вздохнул и сообщил. «Эдуарда Абрамовича Цукермана, Эдика Цукермана, убили агенты Моссада из-за этой самой книжки. А книжка опять пропала. Такие дела, Давид Юрьевич. А вы говорите... «Нет, никогда. Какого такого?» Быстрый, очень быстрый взгляд из-под бровей. И опять сосредоточенно так ложкой по донышку чаинки двигать. «Интеллектуальное занятие».